Глава 24. В 9 утра я позвонила Гелене Валентиновне с вопросом. «Вы говорили с Фаиной?» «Нет, она заболела», — пробормотала хозяйка отеля. «Что с ней?» — насторожилась я. «Муж сказал, какой-то вирус. Грипп, наверное», — ответила Родионова. «Дайте номер домашнего телефона горничной», — потребовала я. «Как зовут ее супруга? И его мобильный тоже продиктуйте». Получив нужное, я начала звонить. Дома никто не подошел, а по сотовому ответил мужской голос. «Слушаю». «Павел Бабакин?» — осведомилась я. «Начальник особой бригады Сергеева беспокоит». «Да иди ты врать!» — буркнул мужик и отсоединился. Я сделала еще несколько попыток связаться с Павлом, но тот не отвечал. Делать нечего, пришлось ехать в Конаково, где проживало семейство горничной. По дороге я поговорила с Эдитой и узнала, что господин Бабакин – начальник местной полиции. Отделение в Конакове напоминало сельскую библиотеку. Небольшая изба, на окнах буйно цветут герани, в сенях пахнет какой-то сушеной травой. Когда я очутилась перед стойкой, за которой сидел пожилой дежурный, ощутила запах чеснока. На стенах висели полки с книгами, и это меня удивило. Первый раз я видела в полиции сочинения разных авторов, а не собрание всяких там кодексов. «Что случилось-то?» По-домашнему приветствовал меня мужчина в форме с лейтенантскими погонами. «Чем помочь надо?» «Гляжу, не наша ты. Из Москвы приехала. Водички с дороги попей, кулер в углу. Хлебай, не стесняйся, денег не просим». Я вынула рабочее удостоверение. «Мне нужен Павел Бабакин». «Вон, а кто нам пожаловал?» «Начальник особой бригады», — обрадовался лейтенант. «Чем же вы занимаетесь?» «Да всем понемногу», — улыбнулась я. «Ох-хо-хо, небось не краденым с веревки бельем и не дракой в магазине. У нас-то сплошь мелочевка», — загрустил дежурный. «И это прекрасно», — сказала я. «Пусть у вас всегда только пододеяльники воруют. Отшлепаете воришку и делу конец. В больнице наш Павел Петрович», — вздохнул дежурный и пояснил. «У него дома эпидемия, и жена заболела, и дочка. Вот такой сейчас грипп ходит. Вы на всякий случай туда не ходите. Еще тоже подцепите вирус. Оно вам надо. Здесь-то я меры принял». Как только Бабакин за дверь, сразу велел Нинке полы вымыть и мироместином ручки дверей до унитаз обработать. Все болезни от грязного туалета. И чеснок личному составу раздал. «Где расположена клиника?» — остановила я лейтенанта. 10 километров в сторону Москвы», — доложил он. «Там на шоссе щит стоит, больница налево. Не заплутаете». Заблудиться действительно оказалось сложно. Указатель поворота был виден издалека. Едва съехав на боковую дорогу, я увидела здание из светлого кирпича. Судя по внешнему виду, медцентр построили в 60-е годы прошлого века. Бабакина я нашла на 4-м этаже около запертой двери с табличкой «Отделение интенсивной терапии». Я вынула документ, приблизилась к Павлу и начала. «Это вы меня простите за грубость по телефону», — перебил главный местный полицейский. «Я решил, что теща блажит. Мы с ней не общаемся. Пила она крепко, поэтому у Фаинки детства нормального не было. Придет дочка из школы домой, а изба не топлена, кругом грязь, есть нечего, мать на полу храпит, рядом бутылка пустая. На водку-то баба рубли всегда находила, а ребенка на кусок хлеба нет. 2 года назад пьянчуга чуть не умерла и со страху бухать бросила. Теперь в нашу с Фаей и Люсенькой жизнь винтиться желает. Но я конкретно против. Зря Фая мамашу в гостиницу уборщицы пристроила. Нахлебается жена за свою доброту. Нельзя алкоголикам доверять. Может, сейчас теща и не пьет, но потом точно снова начнет. Она хитрая, знает, я с ней говорить не стану. Я решил, что ей про болезнь Фаины уже настучали». Дверь открылась, появилась женщина в зеленой пижаме. «Вы Бабакин?» — осведомилась она у полицейского. «Да», — кивнул Павел и испугался. «Что, все?» «Состояние стабильное», — успокоила его врач. «Но тяжелый, обширный инфаркт. И что за аллергия у вашей супруги? У нее на плечах и частично на шее сыпь странная». Участковый стал переминаться с ноги на ногу. «Ранее не замечал ничего такого. Она ест любые продукты». Я вмешалась в беседу. «Простите, у Фаины оранжевые прыщики с черными головками. Локализация на руках примерно до локтя и сзади на шее. «А вы откуда знаете?» — изумилась врач. Я показала ей свое удостоверение. Достала телефон. «Сейчас соединю вас с нашим экспертом Любовью Павловной Буль. Поговорите с ней. У дочери Фаины то же самое?» «Да», — подтвердил врач, — «но в легкой форме и только на шее». «Где сейчас девочка? С ней можно поговорить?» — обрадовалась я. «Пойдемте в 5-е отделение», — проронила врач. «Она там. Не вижу препятствий для общения с подростком». Я протянула ей трубку. «Буль на проводе».